Глава 249. Выиграй мне время. Это был первый раз, когда Логан почувствовал панику. Из-за того, что у него было ночное зрение в шлеме, который он носил, он смог увидеть зверя до того, как он появился в поле зрения. Питер тоже мог это сделать, но не осознавал того ужаса, который они испытывали, увидев его лицо. Возможно, Питер не так хорошо учился в школе и думал, что это просто обычный зверь. Или когда он эволюционировал, все в нем изменилось. Сейчас он не чувствовал страха, как другие. Животные были разделены на разные ярусы. Ярусы были основаны на кристаллах, которые были встроены в их тело. Чем мощнее кристалл, тем выше уровень зверя. Это, однако, не всегда означало, что они были сильнее. В зависимости от структуры или способностей зверя, иногда, в редких случаях, были те, с которыми было труднее иметь дело. Это было маловероятно, потому что зверь более высокого уровня мог бы извлечь больше энергии из кристалла. Базовый уровень, средний уровень, продвинутый уровень. И прямо сейчас они собирались столкнуться с чем-то, что было по крайней мере на уровне короля. Там были уровни выше этого, включая самый высокий уровень. Демонический уровень. На протяжении всей истории, всякий раз, когда обнаруживалось животное, имеющее гуманоидную форму, они, по крайней мере, находились на уровне королевского яруса или выше. Там все еще были звери, которые были на этом уровне, которые не имели гуманоидной формы. Но зверь гуманоидного типа никогда не был ниже уровня короля. Зная, что ему понадобится помощь каждого, Логан тут же слегка изменил форму одного из своих бластеров, сделав его более узким. Броня двигалась с фантастической скоростью, и когда она закончила трансформироваться, Логан быстро выстрелил 3 раза в здание вокруг них. Выстрелы не были энергетическими взрывами, как раньше. Вместо этого это были липкие световые шары. Они позволяли показывать значительное количество света и легко прилипали к любому предмету, в который попадали. У Логана было 2 причины сделать это, одна из которых заключалась в том, чтобы позволить им легче увидеть своего противника. Если существо пришло из темноты, его глаза и чувства должны быть приспособлены к окружающей среде здесь, внизу. Ему нужно было выровнять игровое поле, и это также позволило бы Сии помочь им. Вторая причина была связана с первой. Липкие огни были расстреляны в форме треугольника вокруг него. Один слева, другой справа, и еще один чуть позади того места, где стоял зверь королевского яруса. Это осветило все пространство. Хотя собаки не могли видеть странный свет, они чувствовали его и были напуганы. Логан также надеялся, что источник света причинит боль или ослепит чувствительные глаза зверя королевского яруса. Но это, казалось, не имело никакого эффекта, поскольку он продолжал идти вперед. «Что это за штука?» – сказала Сия, дрожа. Теперь, когда появился источник света, Сия могла видеть то, что видел Логан, и она сразу поняла опасность зверя. «Может, нам бежать?» – спросила она, ожидая ответа от Логана, который, казалось, был единственным действующим лицом. «Не беги, нет смысла бежать. Как только мы повернемся спиной, мы умрем», – сказал Питер. Услышав это, Логан понял, что Питер, возможно, лучше осведомлен о ситуации, чем он думал. Он просто знал, что они ничего не могут сделать. Зверь медленно продолжал приближаться к группе, и к этому времени все собаки в округе уже разбежались. Теперь можно было видеть не только внешнюю форму зверя, но и все его детали. Хотя он имел внешнюю человеческую форму, он был немного больше. Он был около 8 футов высотой. Его тело было скручено и странно, как будто оно было сделано из грязи и камней. И на вершине, где должна была быть голова, мускульная структура существа была очерчена корнями растений, в то время как все остальное выглядело просто как куча грязи. Но что было в нем страшного, так это верхняя бугристая часть его тела. Было видно несколько человеческих скелетов, наполовину погруженных в тело и наполовину торчащих наружу. череп, грудная клетка и другие части тела. Казалось, что зверь был сделан из всех частей вокруг него. Наконец, на его слишком длинных руках не было пальцев как таковых. Вместо этого они были длинными и острыми, как лезвие. От предплечья вниз это выглядело так, как будто грязь, похожая на дерево, превратилась в более твердое вещество. Лезвия сверкали зеленым цветом, как твердый нефрит. «Сия! Пио!» – крикнул Логан. «Выиграйте мне немного времени!» Логан не был готов встретить здесь нечто подобное. Он подумал, что если бы школа была готова отправить несколько учеников на оранжевую портальную планету, они бы, по крайней мере, послали их туда, где, как сообщалось, видели только самых продвинутых зверей. Не было никакого смысла нападать на зверя с его нынешними бластерами. Это ничего не даст. Логану нужно было надеть свое самое мощное оружие и костюм, но это займет некоторое время. Его костюм начал распадаться на маленьких паучков. В конце концов, все они были разбросаны по полу. С нуля они начали перестраивать другой тип костюма прямо перед ним. «Давайте быстрее, ребята», — сказал Логан. «Я знаю, что обычно вы стараетесь изо всех сил, но сейчас вы нужны мне больше, чем когда-либо». Непотревоженный зверь королевского уровня продолжал медленно идти, как будто это был король, прогуливающийся по своему собственному королевству. Питер видел, как пауки Логана что-то строят, и понимал, что сейчас их лучший шанс выжить зависит от него. Если они хотят жить, то должны делать то, о чем их просят. Сия заметила, что Питер собирается двинуться вперед, и сказала: «Нет, подожди, эта тварь все еще не напала на нас. Может быть, если мы не нападем на него, он просто продолжит идти мимо нас». Питер взглянул на зверя. Тот уже перестал идти вперед и стоял посреди улиц. Он положил одну из своих покрытых лезвиями рук перед другой и поскреб их друг от друга. Когда зверь продолжил этот процесс, послышался легкий визгливый звук. «Нет», — ответил Питер, — «он уже считает нас незваными гостями. Он будет продолжать атаковать нас, пока мы не уйдем». С этими словами Питер бросил сумку со спины и бросился вперед. Это была невероятная скорость, которую Питер не показывал до этого момента. И это было даже удивительно для него. Это было потому, что Квин стал сильнее. И в свою очередь, собственные показатели Питера увеличились. Обычно Питер делал все возможное, чтобы скрыть свои способности. Скорость, с которой он бежал прямо сейчас, была невозможна для человека, который не носил никакого звериного снаряжения или не имел никаких способностей. Но сейчас было не время скрывать свои силы. Это был вопрос жизни и смерти. Хотя Сия была напугана, она не была глупой. Она тоже заняла позицию и бросилась к одной из стен здания. При этом она выбросила свои духовные копья. «Пожалуйста, попади!» Она молилась. Если зверь действительно был королевским ярусом, то не было большого шанса, что ее копья смогут поразить цель. Однако зверь продолжал стоять на месте и позволил копьям вонзиться в верхнюю часть своего тела. «Это будет легко для нас?» – подумала она. В то же время ей было интересно, что собирается делать Питер. У него не было звериного оружия, а только способность к регенерации. Он был бы убит в считанные мгновения. Когда Питер оказался в пределах досягаемости, зверь опустил руку с клинком. Собрав всю свою силу, Питер взмахнул кулаками, как теннисной ракеткой. «Вот оно», — сказала Сия. «Ни у одного человека нет такой силы, чтобы справиться со зверем голыми руками». Когда руки встретились с лезвием, сила оказалась на удивление равной. Лезвия были отброшены, но Питер не сдвинулся с места. «Что происходит? Кто этот человек?» — удивленно переспросила Сия. Зверь и сам был сбит с толку. Когда он сражался, он намеренно соответствовал своей силе, основываясь на противнике перед ним. Он был уверен, что хорошо оценил Питера. Чего он не учел, так это духовных копий в своем теле. Сделав поправку в своей силе, он взмахнул своим клинком быстрее и сильнее другой рукой. Питер ничего не мог поделать. Теперь он мог видеть только темный черный потолок над головой. Ноги Питера были начисто отрезаны.